Каждая монада обладает всеми для этого данными. Но она не обладает сознанием. Между тем, весь смысл и цель эволюции есть раскрытие и постепенное углубление сознания. Монада есть аспект вселенского духа, как определенная совокупность тональностей его бытия и сознания. Являясь частью целого, его единичной потенции, она в своей истинной природе не может иметь не только сознания, но и самой идеи о себе как личности, ибо принадлежит иному высшему плану. В силу этого монада до эманирования своего сознания вовне своей небесной природы представляет собой чистейшую абстракцию, не имеет реального бытия, не обладает и сознанием, в этом виде своем она является лишь безличной частицей космического божественного самосознания. Шмаков, священная книга Тота. Поэтому все усилия творческих сил космоса направлены на то, чтобы безличную монаду превратить в мыслящее существо, в обладающую самосознанием индивидуальность. В силу этого монады принимают участие во всех фазах эволюции всех царств природы, должны пройти бесчисленное множество всевозможных превращений из простых и грубых форм жизни и сочетаний материи в сложные и тонкие, из менее совершенных в более совершенные, из менее сознательных в более сознательные. При создании физического мира первый импульс безличным монадам для достижения ими сознательной индивидуальности дается при развитии цикла царства минерального. Великая премудрость творческого разума направляет монады все в более и более благоприятное сочетание материи, имея в виду единственную и высшую цель эволюции – привить материи способность чувствовать внешние воздействия и реагировать на них тем или иным способом, который доказал бы наличие зародыша сознания. Тайная доктрина говорит о семи глобусах, сферах планетной цепи и семи кругах, или о 49 местопребываниях деятельного существования, которые предстоят «искре», в кавычках, или «монаде» при начале каждого великого цикла жизни или манвантары. В результате такого перехода с одного глобуса сферы планетной цепи на другой и с одной планетной цепи на другую, в конце манвантары проявляются переходные формы жизни из одного царства природы в другое. Некоторые монады оказываются в таких формах жизни, как лишайники, мхи, грибы и другое, которые являются срединными между минералом и растением. Когда появляются такие переходные формы, то это есть показатель того, что заканчивается один великий цикл, и после обскурации или частичной пролаи начинается другой. Из более удачных переходных форм развивается следующее, более высокое царство природы, растительное, которое получает для этого новый импульс от логоса, а менее удачные переходные формы погибают. Точно таким же бесконечным перемещением монад из одних форм жизни растительного царства в другие и точно таким же переходом для дальнейшего развития с одного глобуса на другой и с одной планеты на другую совершается развитие царств растительного и животного. Как сказано выше, в растительном царстве впервые обнаруживается тенденция монад дифференцироваться в направлении индивидуального сознания, и в сознании животном она выявляется вполне. Но лишь с появлением человеческого царства природы появляются и человеческие монады. Таким образом, человеческое существо есть результат длиннейшего процесса эволюции низших царств природы, которые подготовляют человеку условия для его существования. Монада, прежде чем стать человеческой монадой, должна пройти все стадии эволюции, все формы бытия во всех царствах природы, на всех глобусах, сферах планетной цепи. Весь ход космической жизни, бесконечное разнообразие ее отдельных проявлений, строгая закономерность ее осуществлений вытекают из сущности бытия мира как результата самопроявлений отдельных искр божественной сущности, иначе говоря, монад, из которых каждая свободна по отношению к самой себе, но вместе с тем связана общностью цели и тождественностью принципов. Цитата. «Природа в человеке должна стать соединением духа и материи, прежде чем он станет тем, что он есть. И дух, скрытый в материи, должен быть пробужден к жизни и сознанию постепенно. Монада должна пройти через свои минеральные, растительные, животные формы, прежде чем свет логоса сможет пробудиться в животном человеке. Потому до такого пробуждения он не может быть назван человеком, а должен быть рассматриваем как монада, плененная в вечно меняющихся формах. Елена Петровна Блаватская, «Тайная доктрина», том 2.